Глава первая. Октябрь. Курт. Заслон покинул кочевье ранним утром. Оскальзываясь в чавкающей под сапогами октябрьской хлябе, 16 человек пересекли убранное картофельное поле, один за другим перемахнули через узкий мутный ручей и вышли к опушке. Отсюда начиналась земля ноября, ничья, или, как говорил командир заслона Мартин Бреме по прозвищу «Железный Мартин», нейтральная. На опушке традиционно задержались, на минуту замерли, прощаясь перед долгим расставанием с кочевьем и оставшимися в нем семьями и друзьями. Курт Бауэр хмуро глядел из-под лобья на едва различимые отсюда кибитки. Семьи у него не было, больше не было, после того, как 9 месяцев назад погиб старший брат Отто. Друзей тоже не было, не сложилось как-то. Мешали природная замкнутость и немногословная мрачноватая угрюмость. Так что прощаться, по сути, было не с кем. И если из-за слона Курт не вернется, оплакивать его будет некому. Разве что пастор Клюге скажет десяток слов самвона за упокой души раба Божьего. Да склонят головы те, кто эти слова услышит. Мартин Бреме махнул рукой, запалил смоляной факел и двинулся вглубь леса. Гуськом в затылок друг к другу заслон запетлял вслед за ним по мшистой, пружинищей под ногами тропе. Оранжево-желтый диск Сола на юге оседлал верхушки деревьев, затем утонул в них, превратив белесую морось октябрьского утра в сумерки. Однако вскоре на востоке посветлело. А еще через час на небосвод тусклой серебряной монетой выплыл Нце. Его лучи растолкали хмурую вязь сумерек, и железный Мартин, затушив факел, ускорил шаг. Ветви покачивались по сторонам, шелестели полумертвыми листьями. Небо мало-помалу из свинцового становилось бледно-серым. Тропа сузилась, потом и вовсе закончилась. Заслон рассыпался цепью. Места были знакомые, каждый год хоженые, можно сказать, обжитые. К полудню, когда Анце умостился в зените, лес оборвался в поле. Сжатые поля шли отсюда на запад сплошной полосой, ячменные, пшеничные, ржаные. Через них, размытых ноябрьскими дождями и побитых градами, проходил самый трудный участок пути. И Мартин Бреме зычно прокричал: «Привал!» Костер разложили на опушке, дали прогореть хворосту, сдобрили увесистыми поленьями и расселись вокруг. Толстый, с одутловатым мясистым лицом Густав Штольц прикопал в залу пол ведра картошки, вбил по краям кострища вертикальные колья, приладил между ними перекладину с перекинутой через нее дужкой котелка. Адольф Хайнеке и Фриц Кох приволокли от ближайшего ручья бадью с проточной водой, и Штольц, отдуваясь, принялся кашеварить. Привалившись спиной к стволу лапчатой ели, Курт думал о Бланке, гордой девочке из раннего сентября, в которую его угораздило влюбиться, когда он сопровождал в лето обоз с зерном. У Бланки были золотистые вьющиеся волосы, шальные серые глаза и ямочки на щеках. Еще у нее были прекрасные перспективы выйти замуж за Августита, а то и за человека Июля, и тем самым пополнить собой число избранных, тех, кому Бог велел жить в неге и богатстве, не трудясь на полях, не добывая руду в магнетитовых шахтах и не охотясь. В следующий раз октябрьские обозы пойдут в лето через год. Однако еще неизвестно, кого пастор Клюге назначит в сопровождающие, не говоря о том, что неизвестно, будет ли Курт через год жив. Отношения с людьми декабря в последнее время обострились. Декабриты все чаще атаковали октябрьские заслоны, а бывало обходили их и добирались до самых кочевий в лютых набегах. Родителей Курта убили год назад. Застрелили, когда они выбирались из горящей кибитки. А спустя 3 месяца в заслоне погиб брат Отто. «Давай, парень!» Густав Штольц протянул миску с пшенкой и шмат копченой зайчатины. «Наворачивай! Кто знает, когда удастся пожрать в следующий раз!» Курт благодарно кивнул и принялся наворачивать. Пшенка была хороша, а мясо оказалось жестковатым. Видимо, рогатого зайца застрелили в период гона, когда запасы жира вовсю растрачиваются в бесконечных отчаянных спариваниях. «Через 10 минут выходим!» — крикнул от костра Мартин Брэме. «Оружие проверьте!» Курт за ремень подтянул винтовку, протер ветошью ствол, проверил, не прохудилась ли затыкающая его промасленная пакля. Винтовка была самым ценным его достоянием и осталась от отца. Вместе с ней Курт унаследовал 4 ездовых лошадей, жеребенка, двуосную кибитку с горелым пологом, коровенку и 2 поросых свиньи. На время его отсутствия хозяйство принял пастор Клюге. Он педантично составил опись, похлопал Курта по плечу и заверил, что в случае его смерти поступит с кибиткой и живностью по законам Божьим. Так что Курт может не беспокоиться. Остаток дня пробирались через раскисшую вязкую ноябрьскую грязь. К ночи, когда Анце, завершив дневной путь по небосводу, убрался за горизонт, вышли на ремень. Так называлась единственная на весь мир проезжая дорога, опоясывающая его с востока на запад, непрерывная, широкая, крытая щебнем и галькой. По ремню катились на восток октябрьские кибитки, тащились сентябрьские повозки, скользили декабрьские сани и февральские волокуши, рыча и взрёвывая, неслись диковинные машины иулитов. По ремню же шли из осени в лето, возы с зерном и возвращались обратно с одеждой, утварью и оружием. Ремень прокладывали, а потом и поддерживали пригодным для передвижения люди весны. По слухам, целое кочевье позднего мая занималось исключительно дорожными работами. Так что июниты, а за ними люди июля и августа, перемещались по ремню с комфортом, не трясясь на ухабах и рытвинах, подобно жителям осени. Наутро, едва позавтракав, двинулись дальше на запад и к 2 пополудни достигли ноябрьского кладбища. Мартин Брэме скомандовал привал, штольцы-хайники взялись кашеварить, а остальные разбрелись среди крестов, стел и надгробий. Вокруг кладбища покачивалась на ветру густо разросшаяся поросль лапчатых елей, будто исполняли деревья здесь особенный танец покоя. Тишину нарушали только шаги октябритов и редкое робкое кукование. В декабре, по слухам, верили, что кукушка отчитывает срок чьей-то жизни. Здесь, однако, считать ей было нечего. Курт наломал колючих, пахнущих смолой и свежестью веток лапчатой ели и украсил ими могилу Карла и Анны Бауэр, его родителей. Опустился перед отцом с матерью на колени, на память прочитал поминальную. Достал из внутреннего кармана, надетый на свитер ветровки, тяжелый, отливающий желтый металлический футляр. Это был портсигар, также оставшийся от отца. Семейная реликвия Бауэров. Курт откинул крышку. На ее внутренней стороне одно под другим были выгравированы имена бывших владельцев. Имя Карла Бауэра стояло последним. Курт криво усмехнулся. Необходимости ставить свое имя не было. Детей у Курта нет. Кроме него от семьи никого не осталось. Завещать портсигар некому. На дне, аккуратно завернутая в тряпицу, лежала сигарета. Курт берег ее именно для такого случая. Большая редкость. Сигареты выменивали у июлитов из расчета 2 на мешок зерна. Прикрываясь от ветра полой брезентухи, Курт щелкнул кремниевой зажигалкой, не меньшей редкостью, чем сигарета. Как был на коленях, прикурил, в 10 затяжек добил до фильтра, затем поднялся, с минуту, склонив голову, постоял молча и, сутулясь, пошел от могилы прочь. В следующий раз он придет сюда через год, если, конечно, будет к тому времени жив. На что воля и промысел Божий, как любит поговаривать пастор Клюге. Курт пересек октябрьский участок кладбища, сразу за ним начинался июльский. Джек и Линда Самуэльсон. Гарри и Марша Доу. Считывал надписи с крестов и надгробий Курт. Питер Бенджамин Уотершоп. Кеннет, Дэвид и Гейл Каллаханы. В который раз он поразился мудрости Божьей. Создатель, разделив род человеческий на 12 месяцев, озаботился дать людям каждого из них имена, не похожие на те, что носят в остальных. В октябре Джеков, Питеров и Кеннетов нет. Люди осени, называют своих детей по-иному. А вот и декабрьский участок. И имена похороненных на нем отличаются и от октябрьских, и от июльских. Иван Прохоров, Матвей Николаевич и Светлана Андреевна, Довгарь, Макар, Марья, Ирина и Никита Ильины. Надо же. Всего кладбищ было 12, по одному на месяц. Это называлось ноябрьским, потому что лежало сейчас в ноябре. Пройдет месяц, и оно станет декабрьским. Еще через месяц январским. А Отто лежит на февральском, до которого еще 9 месяцев пути. Наскоро перекусив, заслон двинулся дальше. Леса по обочинам ремня сменялись полями, все песчаными выработками и крепями шахт. Зверья видно не было, притихло, чуя человеческий запах. А то и убралось подальше, да забилось по берлогам да норам. Лишь изредка чертил вдалеке по полю петли рогатый заяц, взрыкивал где-то в лесу волковатый кабан, да лиловым шариком вспархивала из ветвей зарянка. К вечеру местность начала повышаться, и на западе ровную до сих пор линию горизонта взбугрили горы. Там мир сужался и превращался в перешеек, с обеих сторон стиснутый грядами прибрежных холмов. И там же, в горловине ущелья, зажатого между северной грядой и южной, перегораживали путь декабритам люди октября, те, которых новому заслону предстояло сменить. И продержаться неделю, позволив октябрьской откачевке уйти по великому кругу дальше на восток, не опасаясь набегов зимников на тыловые кибитки. По слухам, на этой же земле, когда на нее приходил март и делал ее нейтральной, люди февраля ставили заслоны против апрелитов. Слухи, впрочем, подтвердить или опровергнуть было некому. Как живут в феврале и в апреле, никто из октябритов не знал. Последний переход вверх по пологому склону к горловине ущелья начали на следующий день к вечеру. Похолодало. Из рюкзаков и котомок были извлечены подбитые мехом веслоухого медведя и полевой рыси куртки, а за ними шерстяные рукавицы и заячьи ушанки. Одежда у Курта была хорошая, медведя прошлой зимой он подстрелил сам. Потом 2 суток на себе волок тушу в кочевье, впрягшись в волокушу, которую смастерил из шкуры подстреленного днем ранее 3 рога. Пастор Клюги тогда велел откупорить бочонок ржаного пива, и каждый в кочевье пропустил в честь Курта по кружке. А на следующий день, сам во на походной церкви, Клюги велел считать Курта Бауэра совершеннолетним. На год раньше срока. Пересменка прошла быстро. За считанные 30 минут прежний заслон собрался. Командир отсалютовал на прощание Мартину Бреме, и 16 человек, один за другим растворившись в покрывающем склон подлеске, двинулись в обратный путь. Домой двинулись. В октябрь. На восток. «Бауэр и Кох в охранение!» — отдал быстрый приказ Железный Мартин. «Остальным отдыхать!» 14 человек друг за другом втянулись в узкое жерло, прорытое в склоне косогора землянки. Курт махнул рукой Фрицу Коху и выдвинулся западнее, к горловине. Туда, где ремень, переламываясь на вершине пологого склона и теряясь под ветвями растущих по обочинам лапчатых елей, уходил вниз, в ущелье и дальше, в земли позднего ноября. Кох спустился по восточному склону вниз, укрылся в корнях кряжестого выворотня. Охранение следовало нести по обе стороны. Частенько декабриты на узких, 4-весельных берестяных ладьях обходили заслоны морем и нападали с тыла. Курт постелил на землю телогрейку, прилег на нее и умостил ствол винтовки между сучьев поваленной пряной сосны. Крепкий смоляной дух приятно щекотал ноздри и слегка кружил голову. Бодрствовать предстояло всю ночь. Курт устроился поудобнее и задумался. Декабриты. Несколько лет назад никакой войны с ними не было. А были вместо набегов, заслонов, стрельбы и убитых ярмарки на ничьей земле. Улыбчивые русые сероглазые девушки и парни с воротом нараспашку навстречу ноябрьскому ветру. и отец ходил по рядам веселый, хмельной, азартно торгующийся с хитроватыми плечистыми бородачами и с ними же залихватски чокающийся, обмывая сделку. А Отто по пояс голый вступал в очерченный в палой листве круг для кулачного боя. Октябриты криками и улюлюканьем подбадривали его, а люди декабря — своего бойца. Отто. Он был на год старше и совсем не похож на брата, едва не полная ему противоположность. Широкоплечий, громкоголосый, круглолицый, общительный. В отца. Курт пошел в мать, в покойную Анну Бауэр, немногословный, как она, тонкий в кости, тоже как она, и такой же белокожий. Теперь из всей семьи остался один Курт. Пастор Клюге не раз намекал, что неплохо бы присмотреть себе девушку, и даже брался сосватать Гретту Браумюллер, дочку пастора из среднеоктябрьского кочевья. Курт отнекивался. Гретту он видел пару раз, когда кочевья съезжались на праздник урожая. Но дело даже не в том, что она ему не нравилась. И даже златовласая гордячка Бланка из раннего сентября ни при чем. Курт отдавал себе отчет, насколько безнадежна его годичной давности влюбленность. А дело в том, что... Спроси его, он сам бы не сказал в чем. Видимо, поломалось что-то в угрюмом 19-летнем парне после смерти семьи. Курт чуть ли не физически чувствовал неисправность в молодом и сильном тренированном теле. Он не смог бы сказать, что именно пришло в негодность, но результат вполне осознавал. Стало неинтересно жить, уныло и скучно. Повседневные дела и заботы начали тяготить, охота перестала быть в радость. Даже проповеди в церковной школе, в которых пастор растолковывал, как Господь устроил мир, казались блеклыми и вызывали, если не отторжение, то зевоту. Декабритов Курт увидел под утро, едва из-за восточного края ущелья выплыл обод тускло-серебряного дисконце. Десятки фигур метнулись ниже по склону между стволами и, укрывшись за ними, замерли. Страх ожег сердце, огненной волной прокатился по груди и болевым спазмом стиснул желудок. Первым порывом было немедленно бежать. Курт с трудом подавил его. Подставить декабритам спину означало смерть. К тому же был еще и заслон, 14 спящих, доверивших ему своей жизни. Курт рванул затвор и выпалил в воздух. Звук выстрела прогремел сквозь подлесок, ударил в склоны гряды, отразился от них эхом. А миг спустя с востока отозвалась винтовка Коха, и Курт понял, что это означает. Их окружили, и атака будет с обеих сторон. «В цепь!» — закричал за спиной у Курта выскочивший из землянки железный Мартин. «Первое отделение на запад, остальные за мной!» В пяти шагах слева от Курта бросился на землю плашмя Адольф Хайнеке, вывалил винтовку на ствол поваленной пряной сосны. Справа, отклячив толстый зад, вполз под развесистый черничный куст Густав Штольц. Несмотря на комплекцию излишки веса, двигался он сноровисто и проворно. Севернее у подножья склона кто-то выстрелил раз, другой. «Не стрелять!» — прокричал Штольц. «Огонь только по моей команде! Патроны беречь, мать вашу!» Наступило затишье. То самое, выматывающее нервы и душу. То, которое перед боем. Хайнеке повернуло скаленное, перекошенное страхом лицо к Курту. «Ты видел?» — запинаясь, спросил он. «Сколько их?» Курт не ответил. Декабритов он не считал, да и не успел бы посчитать, даже задайся такой целью. Однако на то, что их не меньше полусотни, мог бы поспорить. И значит, столько же сейчас готовятся к атаке с тыла. Подобраться незамеченными не удалось, но это их наверняка не остановит. Численное преимущество велико. Заслону не устоять. Сопротивление сомнут и подавят. Внезапно Курт ощутил, что страх ушел. Вместо него появилось даже некое любопытство. Как это будет, когда умрешь? Если правда то, о чем говорил пастор Клюге, то вскоре он увидит маму и отца, и брата Отто, и они все вместе станут совершать великий круг. Но уже не на земле, а на небесах. И не будет на них войн и болезней, а еды будет вдоволь. И всего вдоволь, и... Курт не додумал. Десятки фигур разом отлепились от укрывающих их стволов и рванулись в перебежку. «Огонь!» — истошно заорал справа Штольц. «Больше полусотни», — понял Курт. «Гораздо больше». Он вскинул винтовку и выпалил по ближайшей движущейся цели. Одновременно выстрелы раздались слева и справа, а миг спустя за спиной обе цепи заслона огрызнулись огнем. Курт мимолетом удивился, почему нет ответного огня, а потом стало не до удивлений. Фигуры нападающих стремительно приближались, выстрелы по обе стороны хлопали уже беспорядочно. Курт перезаряжал, стрелял навскидку, не целясь, вновь перезаряжал и стрелял опять. Он не знал, попал ли в кого-нибудь. Следить за результатом стрельбы было некогда. Фигуры бегущих неумолимо приближались, нарастали, множились. Вот ближайший уже в 20 шагах. Курт вскинул винтовку навстречу. С такого расстояния промахнуться было невозможно. И в этот момент длинные светлые волосы метнулись на ветру. И он успел понять, что перед ним девушка. И рвануть цевьё в сторону и вверх, уводя от нее пулю. «В ножи!» Отбросив винтовку, раскатисто прокричал Густав Штольц. «В рукопашную, парни! Покажем этой сволочи!» Курт выдернул из-за пояса нож, подобрался, метнулся из-за ствола навстречу долговязому рыжему парню в распахнутой на груди гимнастерке. Рука с ножом описала дугу, метя в горло. Но рыжий внезапно сходу рухнул в ноги, подсек. Курт перелетел через него, сунулся лицом в землю, вскочил и сразу присел, выставив нож навстречу набегающему бородатому здоровяку. Сзади пронзительно заверещал Адольф Хайнеке. Потом крик оборвался. И Курт, оттолкнувшись от земли, бросился на бородача. Он не успел понять, что произошло. Крестообразный взмах руками. И нож вылетел из ладони. А в следующий момент чудовищной силой удар в лицо, оторвав Курта от земли, швырнул его спиной на поваленный ствол. Боль взорвалась в голове. Кровавый туман застил глаза. И сознание улетело прочь.